Где сейчас Майкл и Дигби? Вместе ли они? Может быть, через 48 часов я с ними встречусь на пути к славе, который, по словам Балдини, ведет к неизбежной смерти. Я заснул. Утром меня разбудил пронзительный сигнал гарниста. «Вставать, вставать!» — кричал стоявший в дверях капрал. Покричав, он повернулся и ушел. Одевшись наполовину, я засунул руку под подушку. Моих денег не было. Ограбили, прохвосты. Я испытывал бешенство и тошноту. «Вот твои деньги», — сказал сзади меня голос. «Бетти, я решил присмотреть за ними. Ты слишком здорово храпел». «Ну, так и вышло. В 4 утра к тебе в гости пришел мистер Каскарас Ограда». «Деньги у меня», — говорил я во сне. «Не беспокойся понапрасну». А он отвечает: «Ах, как хорошо, а я боялся, что кто-нибудь попробует его ограбить. Я тоже боялся», — отвечаю. «И теперь вижу, что не зря боялся». Тогда этот хорек вильнул хвостом и уполз в свою нору. «Ну, вот так. Спасибо, Бетти», — сказал я, чувствуя себя дураком, и взял у него мои деньги. Мне не пришло в голову сомневаться в его правдивости. После обычного завтрака нас выгнали на двор, там выстроили во фронт с новой партией рекрутов и устроили перекличку. Потом повели фронтом в гавань и посадили на теплоход генерала Негрие, общество «Мессажери Маритим». Нас согнали на нос этого пожилого парохода. Находившийся при нас капрал предложил нам не стесняться, если мы будем себя плохо чувствовать, и пользоваться всем океаном в качестве плевательницы. «Мы кормили наши моря 1000 лет», — подумал я, и с радостью констатировал, что в этот превосходный день море отнюдь не выглядело голодным. Но мы были голодными, и даже очень. По мере того, как время шло, мы становились еще более голодными. К вечеру, когда замок Иф и высокий маяк скрылись за кормой, мы начали разговаривать о еде. Мы слонялись по палубе между полубаком и мостиком, нюхали соблазнительные запахи из кухни, слушали с ума сводящий звон вилок и ножей из кают-компании. Я с грустью думал о столовой в Брэндон-Аббасе, где как раз в это время накрывали на стол. «Когда нам дадут есть?» — спросил я Балдини, вылезшего из люка Кубрика. «Ну, полагается нас кормить в 5 вечера. Суп, хлеб и 0,5 литра вина», — ответил он. «Боюсь только, что повар собирается на нас заработать. Эти прохвосты часто зарабатывают на рекрутах». В камбузе у полубака, в том, где готовят пищу команде, появился какой-то человек и начал греметь посудой. Мы надеялись на лучшее, приготовившись к худшему. Через час мы были еще голоднее и злее. Гигантское терпение Хэнка быстро приходило к концу. «Послушай, Каскараса Града», — заявил он, расталкивая группу людей, стоявших вокруг Балдини и слушавших его разглагольствование о наших правах. «Ты знаешь правила, почему нам не дают жрать? Повар — свинья и вор, он хочет на нас заработать», — ответил Балдини. «Вот как», — мягко сказал Хэнк, — «вот оно что. Но мне кажется, что ему не дожить до тех дней, когда он сможет насладиться своим заработком». «Нет, он может с собой попрощаться. Если я не получу обеда, то он больше с собой не увидится». Балдини объяснил, что мне не удастся пройти к капралу. Как я предполагал, капрал сидит во 2-м классе, и меня туда просто не пустят. «Но я могу дать вам булку», — заявил он. «Это будет стоить вам 1 франк. Я не хочу, чтобы вы умерли с голоду». И он улыбнулся добрейшей улыбкой, напомнивший мне портрет милого дяди Сэма из сказочки о детках, заблудившихся в лесу. Оказывается, он, предвидя развернувшиеся события, стащил в форту Сен-Жан 4 булки. Я дал ему 3 франка, взял 1 булку и дал по 1 Бетти и Хэнку. «У вас великая душа, Балдини», — сказал я, покупая у него булки. Бетти был со мной не согласен. Через час деятельность в камбузе замерла. По-видимому, никакой еды в этот вечер не предвиделось. Рекруты ворчали, жаловались, ругались на всех языках. Наступила темнота. Огромное жирное существо с омерзительной физиономией, грязное, вонючее, вылезло из камбуза. Оно посмотрело на нас с нескрываемым презрением. Это был наш повар. Я спросил у Балдини, согласится ли он продать нам то, что обязан дать даром. Балдини ответил, что он так и сделает, но не раньше завтрашнего утра, когда мы проголодаемся как следует и заплатим, сколько он спросит. Хэнк вышел вперед. «Повар?» — спросил он тихо. «Да, это повар», — ответил Балдини. «Пойдем, будешь переводчиком», — сказал Хэнк, и они пошли к повару, сопровождаемой Бетти. «Когда мы получим нашу законную еду, мразь?» — спросил Хэнк. Повар не обратил на него никакого внимания и повернулся, чтобы величественно уйти. Раньше, чем он успел двинуться, огромные руки Хэнка схватили его за руку и за жирный затылок и быстро подвели его к борту. «Спроси у бедного человека, умеет ли он плавать?» — попросил Хэнк, держа голову повара за фальшбортом. Балдини спросил. Повар отчаянно брыкался, но не отвечал. «Бетти ноги!» — крикнул Хэнк, и Бетти, нырнув, схватил повара за ноги и вынес их за борт. Толпа рекрутов бурно выражала свое удовольствие. Я попросил Хэнка не торопиться, а сперва узнать, умеет ли он готовить. Жаль терять повара, если он хороший. «Верно, верно», — сказал Хэнк. «Пусть сперва даст поесть». И бросил повара на палубу. Повар с трудом встал на ноги, и Хэнк мгновенно схватил его и отвел к двери камбуза, толкнул. Повар схватил сковородку, но, увы, не в качестве прибора для приготовления пищи, а в качестве оружия. Он выскочил обратно и бросился на Хэнка. Сковородка была сразу вырвана из его рук и со звоном опустилась на его голову. «А он нервный», — сказал Хэнк, — «не понимает без намеков». Поэтому Хэнк стал серьезен. Он взял повара за горло и начал его душить. «Скажи ему, что я голоден», — обратился он к Балдини. «Когда я сыт, я очень добрый, так и скажи. А когда голоден...» Балдини сообщил повару, что Хэнк будет рвать его по кусочкам, если он немедленно не подаст обед, и что толпа рекрутов будет следить за тем, чтобы никто ему не помешал. Повар перестал сопротивляться, и Хэнк швырнул его в камбуз. Неожиданно появился какой-то боцман и с ним матрос. Я почувствовал неизбежность скандала и мысленно увидел всех нас в кандалах перед военным судом в Оране. «Насилие? Нападение на повара?» — спросил человек в форме. «Так, бейте его прохвоста и вора насмерть, и да поможет вам Всевышний!» Я понял, что он тоже не был другом повара. «Его помощи не потребуется, господин квартирмейстер», — сказал улыбающийся Балдини. Повар со страшными ругательствами достал ведро холодного крошева, несколько хлебов, блюдо макарон. «Надо будет все это согреть», — сказал Балдини. Повар заявил, что он ничего греть не собирается, и подкрепил свое заявление несколькими крепкими словами. Толпа зарычала. Хэнк, когда ему сообщили ответ, попросил перевести повару, что если он не будет в точности исполнять получаемых им приказаний, то он плохо кончит. А если будет слушаться, его простят. Крошево было брошено на сковородку и поставлено на огонь. «Пусть добавит луку», — заявил Бетти и полез в камбуз. Увидев очень маленького человека, повар яростно толкнул его в грудь. Бетти вылетел на палубу. «Ну, мы поговорим впоследствии», — спокойно сказал Бетти. «Ты нам пока что нужен». «Вон шавка, вон гнусь», — рычал повар по-французски. Под руководством Балдини и Хэнка повар достал вязанку лука и добавил его в крошево. «Смотри за ним, смотри, не то он нас отравит», — советовал Глок, тот самый немец, который еще вчера называл Хэнка вором. А сегодня, видимо, любил его как родного брата. Хэнк следил. Следил внимательно и подбадривал. Вскоре каждый из нас сидел на палубе с полной миской и хорошим куском хлеба в руках, благословляя Хэнка. Воге пробовал даже его поцеловать. Повар вылез из камбуза и, выругавшись в наш адрес, попробовал уйти. «Он должен выдать нам вина. Он хочет его продать», — сказал Балдини. «Эй!» — крикнул Хэнк. «Не уходи. Нам скучно будет. Что ты нам подашь? Вина или кофе?» Балдини перевел. «Дьявол!» — закричал повар, поднимая руки над головой. «Ступайте к чертям, скоты, рвань подзаборная! Хулиганы! Ну, как звучит хорошо!» — сказал Бетти. «Он, кажется, говорит нет», — сказал Хэнк и встал. «Пойду», — намекнул. Повар прыгнул назад в камбуз, закрывая горло рукой. «Берегись ножа», — крикнул Балдини. Но повар был напуган. Он появился на палубе с деревянным ведром, наполненным вином, и передал его Хэнку с пожеланием этим вином подавиться. Потом он попросил Балдини сообщить нам всем, что мы банда трусов и опашей, и что он охотно набил бы морду каждому из нас. Он охотно будет драться с любым, только не с огромным человеком. «Я самый маленький», — сказал Бетти и задумался. «Мне, дисциплинированному человеку, эта варварская картина была противна. Но что же было делать?» Валдини рассказал, что этот повар всегда делал вид, будто рекрутам никакого пайка не полагается, и они, если хотят есть, должны платить за свою пищу. Если же у них вовсе не оказывалось денег, то они просто оставались без еды все 48 часов перехода. Тогда он продавал их провизию. Бетти и Хэнк серьезно размышляли о том, следует ли его искоренить. Это, конечно, было бы желательно, но могло повлечь за собой ряд осложнений. Компания Мессежери Маритам могла оказаться бюрократически настроенной и предпочесть французский закон закону Линча. «Я поговорю с ним, когда он больше не будет нам нужен», — сказал, наконец, Бетти. Мы долго лежали на палубе, опершись на люк, и курили. Я курил свою трубку, Бетти и Хэнк — самокрутки из моего табака и листков моей записной книжки. Балдини рассказывал потрясающие истории об иностранном легионе. Взошел месяц. Может быть, завтра в это время я буду вместе с Майклом и Дигби. Я начал клевать носом, засыпать. Потом проснулся с онемевшим телом и, продрогший от ночного холода, встал, пошел в кубрик, лег спать. Спал я ровно 10 часов. Проснулся свежий, готовый ко всему. Особенно готов я был к завтраку. Балдини сообщил, что завтрак должен быть к 11. В 10:30, по его совету, мы стали во фронт перед камбузом. Хэнк стоял впереди в качестве сержанта. Рядом с ним стоял его переводчик Балдини. «Еда в 11 жирная и горячая», — сказал Хэнк удивленному повару, вылезшему из двери. Повар зарычал и вырвался. «Спроси, хочет ли он, чтобы я ему намекнул», — сказал Хэнк своему переводчику. Балдини сообщил повару, что рекрутам отлично известны все правила. Они старые солдаты и ни перед чем не остановятся. Большой человек раньше был чемпионом тяжелого веса в Америке. Если еда не будет подана вовремя, пища будет плохая или кому-нибудь от нее сделается нехорошо, большой человек разобьет его в лепешку. А потом, чтобы он не мог пожаловаться и чтобы в Аране не вышло неприятностей, рекруты ночью выбросят его за борт. Да-да, они не позволят ему мошенничать. Но если он будет вести себя прилично, они его простят и даже не расскажут, кому следует варанье о его проделках. Повар сделал вид, что ему весело, но смех его звучал не слишком искренне, особенно после того, как он взглянул на улыбающегося Хэнка. «Взвод будет выстроен ровно в 11 для раздачи завтрака», — произнес Хэнк. «Будь готов и береги свое здоровье». «Разойтись!» — гаркнул он взводу, и Балдини для порядка перевел его команду на французский язык. В 11 часов Хэнк заревел, а рекруты во фронт, и рев его был слышен по всему пароходу. Бетти назначил себя гарнистом и отсвистал лихой сигнал на обед. Балдини закричал: «Легионер, становись!» Потому как мои товарищи исполнили это приказание, я понял, что все они, за исключением меня, были солдатами. Это неудивительно. На всем европейском континенте есть воинская повинность, и все они ее отбыли. Хэнк и Бетти в свое время служили в знаменитых техасских всадниках Рузвельта. Повар молча подал Хэнку миски, тот раздал их нам, каждый получил по куску хлеба. Потом Хэнк приказал нам разойтись, и мы сели обедать. Наелись досыта. Вечером та же сцена повторилась. Поев, мы сели курить. Балдини опять рассказывал всякие случаи из своей жизни. Если он не врал, то он был очень храбрым и не слишком честным человеком. Он очень гордился своими сомнительными подвигами, и все-таки, несмотря на всю его хитрость, цепкость и нечестность, он ничего не сумел сделать вне легиона и добровольно вернулся на жалование в 1 су в день, иначе он умер бы с голоду. Бетти он не понравился. «Мошенник», — заявил он, — «кривой тип, кривой, как змея, у которой болит живот». На третий день утром мы увидели африканский берег. После завтрака Бетти попросил Балдини вызвать повара. «Зачем?» — презрительно спросил повар. Бетти попросил сообщить повару, что он койот, вонючка, хулиган самого низкого сорта, бродяга, обворовывающий помойные ямы, поганый воришка и непроходимый прохвост. Балдини перевел просто: «Маленький человек назвал вас, мсье, трусом и мерзавцем. Он плюет на вас и хочет с вами драться. Он очень маленький, мсье». Бедди действительно был маленьким, и это вдохновило повара. Подняв кулаки, он двинулся вперед. Я всегда считал себя неплохим боксером-любителем, но Бедди не был любителем, а огромный повар не был боксером. Повар бросился навстречу своей гибели. Это был не бой, а избиение. Я вспомнил, как дядя Гектор рассказывал нам о нападении мангуста на змею. Бедди был ураганом ярости, и повар был страшно избит. Когда он больше не мог встать, Хэнк уволок его в камбуз и запер за ним дверь. Потом обнажил голову и тихо сказал: «Он отдыхает, не шуметь». Хэнк и Бедди никогда не сделались капралами легиона, но я думаю, что почти все легионеры, знавшие их, пошли бы за ними куда угодно и слепо бы им повиновались. Из воды поднялись высокие желтые скалы. Мы обогнули их, вошли в маленькую гавань и подошли к пристани. Это был Ран. Капрал, который делал вид, что командовал нами на переходе, выстроил нас на палубе и сдал пришедшему на пароход сержанту. Сержант сделал перекличку, проверил, умеем ли мы поворачивать направо и налево, вздваивать ряды и отвел нас на берег. Я был в Африке. Мы шли по чистой европейского вида улице. Дома были с плоскими крышами, публика была необычна. Полуголые негры, арабы в бурнусах, французские солдаты, обыкновенные штатские европейцы и гуляющие с дамами офицеры. Дальше через площадь и узкие переулки, пока, наконец, не дошли до конца города, а впереди была пустыня. Около часа мы шли по превосходному шоссе, потом поднялись на высокий песчаный холм, увенчанный скалами. Там стоял старинный уродливый форт, такой же старинный, как форт Сен-Жан, еще более уродливый. Балдини сказал, что это и был форт Святой Терезы. Во дворе нас выстроили и снова сделали перекличку. Все оказались на месте. Товар дошел по назначению. Нас распустили, сержант повел нас в казарму. Когда я, идя перед Балдини и Глоком, вошел в дверь казармы, я услышал знакомый голос. «Появление на сцене третьего грабителя». Это был голос Дигби. Майкл и Дигби сидели рядом на скамье с трубками во рту и озабоченными лицами. «Небо и ад!» — произнес Майкл. «Ах ты, дурак сверхъестественный! Помоги нам, святая сила!» Я бросился к ним. Пока я тряс руку Майкла, Дигби тряс мою другую руку. И пока я тряс руку Дигби, Майкл тряс мою голову. Потом они повалили меня на пол и трясли мои ноги. Наконец я встал, сцепился с Дигби, Майкл нас опрокинул, потом мы оба встали, сцепились с Майклом, все трое рухнули на пол. Мы почувствовали облегчение и только тогда заметили, что являемся центром всеобщего внимания. «Хи!» — сказал Бедди. «Уже дерутся. Дай им как следует». «Кусай за ухо, сынок, кусай!» — посоветовал Хэнк. Англичане, пожав плечами, произнес ВГ, «дерутся, когда культурные люди обнимаются». Балдини был глубоко заинтересован. «Третий грабитель», — задумчиво сказал он Глоку. «Майкл и Дик», — сказал я, — «позвольте вам представить двух стопроцентных, чистокровных, насквозь белых, высокосортных граждан собственной страны Господа Бога Хэнка и Бедди, мои братья Майкл и Дигби». Майкл и Дигби засмеялись. «Может быть, американцы?» — спросил Дигби. «Руку». В один голос сказали Хэнк и Бедди, и все четверо пожали друг другу руки. «Мистер Франческо Балдини», — сказал я. Ему мои братья руки не протянули. Я полагаю, что нам следует выпить. По случаю встречи трех грабителей, так сказать, заявил Балдини и внимательно взглянул на всех нас по очереди. Майкл пригласил американцев, и мы пошли. Балдини показывал дорогу, здесь он был как дома. Вино здесь было не хуже, чем в Марселе. Может быть, даже лучше и еще дешевле. Оно было дешевле пива в Англии. Мы трое почти не пили и молчали, остальные пили порядочно, и Майкл платил за всех. К нам вскоре присоединилось несколько старых легионеров. Балдини и они рассказывали невероятные истории из жизни легиона. Правдивость этих историй они подтверждали искренними, необычайными, сверхъестественными ругательствами. Чем невероятнее история, тем больше на нее отпускалось этих ругательств для подкрепления. «Сын мой», — сказал мне Дигби, когда мы выходили из кабачка, — «я вижу, что мы попали отнюдь не в школу для детей джентльменов, в которой религиозное и моральное обучение, а также развитие ума и укрепление характера поставлено во главу угла и не стеснено мертвой буквой программы». Дигби процитировал отрывок из проспекта нашей старой приготовительной школы. Я с ним согласился, но предположил, что это могла оказаться неплохая школа для солдат. «Надо надеяться, что дальше наши бытовые условия будут несколько лучше», — заметил Майкл, входя в казарму. Это было исключительно неприятное место. Темнота и грязь, никакой мебели, кроме сплошной скамьи перед нарами. Собственно говоря, это были даже не отдельные нары, а одна широкая полка в 30 футов длины и 7 глубины. Матрацев не было, а в углу лежала куча подозрительных рыжих одеял. Как общая камера в тюрьме, эта казарма была бы неудовлетворительна. Балдини уверил нас, что в Сидибель-Аббесе или Саиде все будет по-другому. Очевидно, лучше, потому что хуже нельзя, решил я. Вечером нам подали обычный суп, то есть не совсем суп, а густую мешанину из мяса и овощей. Балдини сообщил нам, что в Африке полагается на каждого солдата в день выдавать фунт мяса, на 3 су овощей, 1,5 фунта хлеба, 0,5 унции кофе и 1,5 унции сахара. Это питание совершенно достаточно, но однообразно. Я с ним был согласен. Перспектива 2 раза в день и каждый день есть одно и то же меня не радовало. Так я ему и сказал. «Ну, к этому привыкаешь», — ответил Балдини. «Все равно, как к необходимости каждый день мыться мылом и водой. Впрочем, может быть, вы для разнообразия моетесь пряниками шампанским или горячим чаем и куском каменного угля? Конечно, если вы хотите разыгрывать из себя аристократов, — дерзко добавил он, — чистокровных лордов или великосветских авантюристов, не будьте ослом, Балдини», — сказал я, холодно на него взглянув. Балдини поглядел на меня и решил послушаться. Я подумал, что мистера Балдини придется время от времени осаживать. Во всяком случае, ему нельзя позволять становиться слишком фамильярным. Его великосветские авантюристы мне не понравились. После ужина мы вернулись в кабачок форта. Больше деваться было некуда, из форта выходить воспрещалось. Там мы и провели весь вечер. Я с удовольствием увидел, что мои американцы понравились Майку и Дигби, и что они отвечали им взаимностью. Дигби держал себя хозяином, был очень доволен. За 2-3 исключениями никто из рекрутов, как моей партии, так и прибывшей с моими братьями, не показался мне интересным. Это была коллекция бедняков из Франции, Германии, Испании, Австрии и Швейцарии. Тут были рабочие, крестьяне, беглые солдаты, приказчики, газетчики, конторщики. Вся та толпа, которую можно встретить в бедном квартале любой столицы. Меньше всего они были похожи на преступников. 2-3 человека были хорошо одеты и говорили как образованные люди. Один из них, наверное, был офицером во французской или бельгийской армии. Один был прекрасно воспитан и образован. Он называл себя Жан Сент-Андре, но я подозреваю, что у него была дворянская приставка «Д», которую он отбросил при поступлении в легион. Он очень привязался к нам троим, и мы тоже его полюбили. Когда кабачок закрылся, Майкл предложил по возможности сократить пребывание в нашей гнусной казарме. Практичный Дигби заметил, что песок отнюдь не тверже досок и неизмеримо чище их. Воздух может быть холоднее, но менее вонюч. Во всяком случае, не надо лежать набитыми, как сельди, в бочке рядом с большим количеством людей и еще большим количеством насекомых. Мы выбрали уголок двора, сели рядом, опершись, а еще горячую от дневного солнца стену, и приготовились провести ночь под великолепными африканскими звездами. «Итак, мой дорогой глупый щенок, какого же ты черта здесь делаешь?» — начал Майкл, закуривая трубку. «Бегу от карающей руки закона, Майк», — ответил я. «А ты?» — «То же самое», — ответил Майкл. «А ты, Дигби?» «Я удивился, Дигби. Я, говоря по правде, если можно так выразиться, скрываюсь от правосудия». «Ты привез голубую воду, Джон?» — спросил Дигби. «Нет», — ответил я. «Никогда не ношу ее на себя. Это неразумно, неразумно», — заметил Дигби. «А ты, Майк?» — спросил я Майкла. «Да», — ответил он. «Правильно», — одобрил Дигби, — «правильно». «Ты тоже привез ее, Диг?» — обратился я к Дигби. «Никогда с ней не расстаюсь», — ответил он серьезно. «Я думаю, что она у кого-то из нас трех», — устало сказал я. «У 2 из нас», — поправил Дигби. «Конечно, она здесь», — сказал Майкл. «С какой стати мы были бы здесь без нее?» «Кстати, расскажи нам последние новости из дому», — добавил он. «Как они там себя чувствуют?»